Глава 8. Доспехи для воинов победнее. Побывав под ногой, он стал по-иному прекрасен. Листок увядший. Такахама Кюси. 1874-1959. Побывав в битвах, многие самураи стали отмечать не только достоинства, но и недостатки доспехов ойурой, что естественным образом привело к тому, что японские оружейники практически одновременно с ними начали создавать и более упрощенные виды доспехов, которые предназначались для воинов-пехотинцев, а также тех самураев, что были, скажем так, победнее. Ведь и в самом деле невозможно себе даже представить, что все японские всадники-самураи могли одеваться в эти очень красивые, очень надежные, но слишком уж дорогие доспехи, примерно равные по стоимости доспехам европейских рыцарей, за которые, как известно, требовалось отдавать целые стада коров и лошадей. Как бы ни хотелось самураю иметь доспехи ойурой, позволить себе это мог далеко не каждый. Уж очень они были сложными, а значит и дорогими. Вот почему все те, кто не мог себе этого позволить, носили доспехи домару, что значит вокруг тела, которые появились одновременно с ойурой или даже несколько раньше. Доспехи этого типа также состояли из нескольких рядов прикрепленных друг к другу пластинок, однако были устроены таким образом, что пластина вакидаты оказалась в них не нужна. То есть эти доспехи представляли собой одну единственную деталь и завязывались на правом боку, поэтому одеться в домару было значительно легче и быстрее, чем в более сложные доспехи ойурой. Наплечники осоды у них отсутствовали, а вместо них использовались пластинки гио, имевшие форму древесного листа и крепившиеся к ватагами двумя короткими шнурами. Кусадзури делились на 7-8 секций, чтобы тому же слуге было удобнее идти или бежать рядом с конем своего господина. Правда, по опыту войн 13 века кусадзури в доспехах ойурой также начали разделять на дополнительные секции спереди и сзади. Однако даже в таком усовершенствованном виде они все-таки были слишком тяжелы и годились только для всадников, а не для пехотинцев. Поэтому популярность домару постоянно росла, так что их стали носить даже многие знатные самураи. Правда, они тут же дополнили их наплечниками осоде, а чтобы лишний раз подчеркнуть свое высокое положение, постарались их пышно украсить, в частности, сохранили на них кожаное покрытие нагрудной части кирасы. Так появились гибридные доспехи Марудо Йорой. При этом пластинки Гио стали располагаться у них на груди вместо традиционных нагрудных пластин Сэндан-Ноита и Кюби-Ноита. Интересно, что, создав удобный доспех домару, японские оружейники тут же задумались о том, как сделать его еще удобнее, причем не столько в носке, сколько в хранении. Дело в том, что представлявшая собой одну большую деталь доспех домару, было очень неудобно складывать и хранить, что для японцев, всегда живших в большой тесноте, имело большое значение. Подумав, они сделали его разбирающимся на две части, вставив между передней и задней секциями шарнирные соединения с извлекающимся из него стержнем. Доспех стал, безусловно, удобнее, но тут же их фантазия оружейников разыгралась, отчего появились домару, которые можно было разнимать на 3, 5 и даже на 6 частей. Интересно, что такие доспехи оказались не только удобнее хранить, но чистить и стирать. Надо же было расплетать все шнуры, а также чинить их в случае боевых повреждений. В XIV веке, когда многим самураям приходилось служить в крепостях, широкое распространение получили доспехи хоромаки-до, или просто хоромаки, что можно перевести как обмотка вокруг живота. Завязывать их приходилось уже не на боку, а на спине, а так как ряды пластинок там до конца не сходились, то не было и места для узла агимаки, а значит и осоде носить с ними было нельзя. Выход нашли, разместив в этом месте узкую длинную пластину сеита с одним кусадзури внизу. Но так как считалось, что самурай не может повернуться к противнику спиной, многие называли эту деталь пластиной труса. Зато на ней удалось пристроить бант агимаки, чтобы прикреплять к нему шнуры от наплечников, как обычно. В конце концов решили закреплять эти шнуры в кольцах на верхних пластинах, благодаря чему появился еще один новый вид доспеха – йорой хоромаки. Роль пехотинцев в армиях самураев постоянно росла, и чтобы снабдить их хоть какой-то защитой, японские оружейники придумали доспехи хараате – защиты живота, которые больше всего напоминали фартук с небольшим передником. Как правило, в нем было 6 рядов пластин, закрепленных между слоями лакированной кожи и связанных минимальным количеством шнуров. Как и другие японские доспехи, он имел наплечные ремни на пуговицах, перекрещивающиеся за спиной. Полного комплекта кусадзури у хараата не было. Обычно их было всего 3, а у некоторых и вовсе всего лишь одна пластина спереди, которая прикрывала воину низ живота. К особенностям этого доспеха относилось то, что с ним никогда не носили шлем, а заменяли его полумаской хапури из черного металла, а также самые простые наручи кате из кожи. Впрочем, удобство хараате вскоре оценила японская военная элита, в среде которых стали носить в повседневной одежде, вернее, под ней на случай внезапного нападения. К 15 веку до Мару харамаки и хараате практически полностью вытеснили доспехи ойоро из повседневного обихода самураев. Хотя они все еще продолжали оставаться в цене, а иметь их у себя было очень престижно, надевали их только по самым торжественным случаям, а не в бою. Теперь их владельцами были самые знатные самураи, вроде даймё, а воинам попроще из-за своей астрономической стоимости столь пышные доспехи даже и не снились. По-другому не скажешь, в особенности зная те суммы, что получали мастера за их реставрацию в середине XIX века, да и само их изготовление вряд ли было намного дешевле. Например, доспех Домару в 1856 году стоил 215 золотых рё, за копию доспехов ойоро через 7 лет было заплачено уже 300 рё. Поскольку рё в то время равнялся примерно 3 граммам золота, это означает, что 300 рё в нашем современном исчислении равнялись бы стоимости почти 1 килограмма золота. В общем, все было точно так же, как и сейчас, когда многие бизнесмены просто обязаны иметь дорогой автомобиль престижной марки для представительских целей, хотя на самом деле эта машина им совершенно не нужна. Интересно, что кольчуга в Японии не была известна вплоть до XIV века, когда здесь появилась кольчуга кусари. Причиной столь запоздалой инновации, по-видимому, была связана с тем, что и в соседнем Китае кольчуги не были популярны, а если и использовались, то главным образом были трофеи. Здесь, в отличие от Европы, где именно кольчуга являлась главным средством защиты всадников и пехотинцев на протяжении нескольких столетий, она лишь изредка применялась в качестве цельной защиты. В большинстве же случаев ее использовали для заполнения промежутков между пластинами на второстепенных частях доспехов. При этом и сама конструкция японской кольчуги оказалась не похожа ни на какую другую. Хотя почти все экземпляры изготовлены из проволоки правильного круглого сечения. То есть ее делали с помощью волочильной доски, а ее звенья получали путем наматывания проволоки на круглый стержень, после чего полученную спираль разрезали. В отличие от европейской кольчуги, звенья у японской кольчуги соединялись в стык. То есть никакая клепка звеньев не производилась, точно так же, как и на кольчугах древнеримских легионеров, сражавшихся у Тразименского озера в 217 году до н.э. В большинстве японских кольчуг каждое круглое звено соединялось с четырьмя другими круглыми звеньями, в результате чего получалась прямоугольная конструкция когусари, которая имела преимущество в том, что легко соединялась с пластинами доспехов. Там, где требовалась большая прочность, могла быть использована более крепкая проволока, или же звенья могли быть сделаны из двух и более оборотов проволоки. Тогда получалась кольчуга с кольцами двойного или тройного типа, называемая сейру-гусари. Распространена была и альтернативная конструкция с шестиугольным плетением, в котором каждое звено кольчуги соединялось с шестью другими звеньями, что для Европы было вообще не характерно. Но то, что ни один из типов японских доспехов не употреблялся чаще других, заставляет предположить, что практически все разновидности были примерно равноценны по своим защитным качествам. Многие кольчуги собирались из колец двух видов – круглых и овальных. Лишь в XVI веке японцы познакомились с европейскими типами доспехов и, соответственно, с кольчугами европейского типа, которые они стали называть намбан-гусари – кольчуги южных варваров. Надо отметить, что это было одно из тех немногих европейских заимствований, воспринятых с большим энтузиазмом. В этой конструкции все звенья были круглые, что являлось преимуществом, все кольца были только лишь одной формы. Однако при соединении кольчуги с пластинами, как это обычно практиковалось в Японии, возникала трудность. Ни одно из звеньев европейской кольчуги не лежало параллельно пластинам. Несмотря на это, намбан-гусари приобрела популярность, особенно для дешевых изделий, когда ее изготовляли из тонкой проволоки, а сами кольца просто соединяли в стык, а не склепывали, как это было принято в Европе. Особо прочными были кольчуги, либо какие-то части доспехов, сделанные из кольчужного плетения, выполненные в технике тиримен намдан-гусари, при которой диаметр колец был довольно мал, а проволоки, напротив, велик, в результате чего получалась очень прочная и плотная кольчужная ткань с самым минимальным количеством просветов. Еще одной чисто японской особенностью применения кольчуги было то, что она практически никогда не использовалась сама по себе, а всегда нашивалась на ткань или кожу. Чтобы предотвратить коррозию металла в сыром японском климате, кольчуги тоже покрывали лаком, причем всегда черным, что выглядело весьма впечатляюще, особенно в том случае, если ее нашивали на ярко-красную ткань. Ну а чисто кольчужные доспехи, то есть кольчужная рубашка с короткими рукавами, аналог европейских кольчуг, появились в Японии только лишь в XVIII веке, причем носили их не воины, а полицейские, и назывались такие доспехи кусари-катабира.